шумилинских казаков по приказу генерал-майора Алферова перешли Донскую границу и, заняв Донецкое, первое на рубеже Слободу Воронежской губернии, повели осаду уездного города Богучара. Уже четверо суток сотня татарских казаков под командой Петра Мелехова шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их, спешно, не принимая боя, отступали к линии железной дороги Красные. За все время татарцы не видели противника. Переходы делали небольшие. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти спешить нет расчета. В переход оставляли за собой не больше трех десятков верст. На пятые сутки вступили в станицу Кумылжинскую. Через Хопер переправлялись на хуторе Дундуковом. На лугу кисейной занавесью висела мошка. Тонкий вибрирующий звон ее возрастал неумолчно. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам и лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, беспрестанно чадили табаком самосадом. «От забава, будь она проклята!» — крякнул Христония, вытирая рукавом слезившийся глаз. «Вскочил, что ли?» — улыбнулся Григорий. «Глаз щипет! Стал быть, она ядовитая, дьявол!» Христония, отдирая красное веко, провел по глазному яблоку шершавым пальцем. Оттопырив губу, долго тер глаз тыльной стороной ладони. Григорий ехал рядом. Они держались вместе со дня выступления. Прибивался к ним еще Аникушка, растолстевший за последнее время и от этого еще более запохожившийся на бабу. Отряд насчитывал неполную сотню. У Петра помощником был вахмистр Латышев, вышедший на хутор татарский в зятья. Григорий командовал взводом. У него почти все казаки были с нижнего конца хутора: Христоня, Аникушка, Федот Бодовсков, Мартин Шамиль, Иван Томилин, жердястый Борщов и медвежковатый уволень Захар Королев, Прохор Зыков, цыганская родня Меркулов, Епифан Максаев, Егор Синилин и еще полтора десятка молодых ребят-одногодков. Вторым взводом командовал Николай Кшевой, третьим — Яков Коловейдин и четвертым — Митька Коршунов, после казни Подтелкова, спешно произведенный генералом Алферовым в старшие урядники. Сотня грела коней степной рысью. Дорога обегала залитые водой мозги, ныряла в лощинки, поросшие молодой кугой и талами, велюжилась по лугу. В задних рядах басист хохотал Яков Подкова. Тенарком подголашивал ему Андрюшка Кашулин, тоже получивший урядницкие лычки, заработавший их на крови подтелковских сподвижников. Петро Мелехов ехал с Латышевым с боч рядов. Они о чем-то тихо разговаривали. Латышев играл свежим темляком шашки. Петро левой рукой гладил коня, чесал ему промеж ушей. На пухло-щеком лице Латышева грелась улыбка. Обкуренные с подточенными коронками зубы изжелта чернели из-под небогатых усов. Позади всех на прихрамывающей пегой кобыленке трусил Антип Авдеич, сын Бреха, прозванный казаками Антипом Бреховичем. Кое-кто из казаков разговаривал, некоторые, изломав ряды, ехали по пятеро в ряд, остальные внимательно рассматривали незнакомую местность, луг, изъязвленный оспиной рябью озер, зеленую изгородь тополей и верб. По снаряжению видно было, что шли казаки в дальний путь. Сумы седел раздуты от клажи, вьюки набиты, в тороках у каждого заботливо увязана шинель. Да и по сбрую можно было судить. Каждый ремешок испетлен дратвой, все прошито, подогнано, починено. Если месяц назад верилось, что войны не будет —